слегка откашлявшись, начала Золотая. «Может, это записать в виде протокола, или как у вас это тут называется? Наверное, тебе, Август Янович, документ нужен с подписью». Он отрицательно помотал головой, снял и протер очки с толстыми стеклами, закурил папиросу. Валь тоже закурила. И в 50-е, по крайней мере, раз услышал Штуб историю чудовищной акции фашистов, называемой «Мрак и туман 21». Но сейчас все было иначе. Настолько иначе, что Август Янович положил перед собой на стекло лист бумаги и записал несколько фраз, сокращенно, почти формулами, понятными только ему самому. «Сколько лет было тогда твоему мальчику?» — перевел он вдруг Валю. «Женя?» 11, 12. «Он не из фантазеров?» «Ты только не обижайся, Валюша. Есть мальчишки-выдумщики. Это отличная порода. В данном же случае мне точность необходима». «Нет», — маленькими глотками отхлебывая чай, ответила Валя, «он никогда не выдумывал. Да и разве придумать такое возможно?» «Женя один-единственный спасся?» «Когда фашисты вломились и Постников начал в них стрелять, мой Женя выскочил на лестничную площадку. Он видел, что Постников выстрелил несколько раз и побежал по коридору, когда Постников уже упал». «По какому коридору?» — спросил Штуб. «По коридору второго этажа онкологической клиники. Оттуда был лаз на чердак, стремянка железная. Женя туда и юркнул. Он ловкий был очень мальчик, даже несмотря на болезнь, саркома». Валя на мгновение отвернулась. Видимо, больно было и тяжко вспоминать. «Но они ведь здание подожгли?» — спросил Штуб. «Ты что, мне не веришь?» — вспыхнула вдруг Золотая. «Я тебе верю», — спокойно ответил Штуб. «Но мне самому надо бы на себе картину полностью уяснить». Золотая поставила стакан на стол и спросила: «Может быть, ты мне не хочешь верить? Это ведь тоже важно. Для меня тогда узнать про Постникова было радостью. Я думала, что для тебя это будет, ну, если не счастье, то, допустим, положительный факт. Ты же словно бы сопротивляешься. Ты желаешь, чтобы я воскликнул: какое счастье?» — осведомился Штуб. «Ты от меня непременно эмоции требуешь, Валя. Но ведь я всегда такой был байбак, еще в редакции вы меня довольно обидно дразнили по этому поводу. Так уж давай так с тобой условимся и напоследок. Если мне восклицать, то я на это не способен нисколько. Если же методически и точно, без вспышек и прекраснодушия, без воплей и патетики дело делать, то на это я, кажется, способен и на этом не сорвусь. Тебе мои восторги нужны или...» Валя ответила, что, конечно, реабилитация. Ей сделалось, видимо, неловко за свою вспышку. Она раздавила в пепельнице окурок и спросила, не глядя на Штуба, знал ли он сам лично Постникова. Штуб ответил, что несколько раз видел. «А Аглаю Петровну Устименко?» «Знал хорошо», — угрюмо ответил Штуб. «А что ты по поводу нее думаешь?» — осмеливалась Валя. «Ты мне про пожар так и не ответила», — сказал Штуб. «Известно, что каратели подожгли клинику. Как же спасся твой мальчик?» «Через чердак и по пожарной лестнице. Подожгли онкологический корпус, они ведь не сразу, ты понимаешь? Пока разобрались с этой стрельбой Постникова, пока увезли на расстрел больных. Ну а вокруг здания разве охраны не было? Спросил фрица, не были расставлены, то есть солдаты?» «Наверное, были. Но когда стрельба началась, они побежали к парадной. Впрочем, это я не знаю. Женя про это, кажется, ничего не говорил». Штуб молча на нее смотрел. Толстые стекла его очков блестели, глаз не было видно. «Тут нужно желать верить», — опять сорвалась Золотая. «Ты как хочешь, Август Янович. То есть, конечно, я тебя не учу. Но это все невозможно. Невозможно дойти до такой степени неверия, чтобы и сейчас ко мне подозрительно относиться.